Глава 12. Оля. Из компьютерного класса Оля вылетела как ошпаренная и едва не сбила устремившуюся ей навстречу Вику. Подругу спасло только то, что она вовремя отпрянула в сторону. А иначе бы Оля точно ее снесла. Потому что не видела ничего вокруг. Ни впереди, ни по бокам, ни сзади. Да плевать на все. Когда вообще непонятно, как дальше жить. После случившегося-то. Она же ни разу, вообще ни разу за все годы своего осознанного существования такого стыда не испытывала, как в те короткие, но самые ужасные секунды, когда читала это свое «Люблю, проголодалась, берегись» под вопросительным въедливым взглядом. «Мамочки, боже, какой кошмар!» Щеки полыхали, как костры, а уши еще сильнее полыхали. И больше всего хотелось или броситься в море со скалы, или на самом деле, а не потому, что так говорят, провалиться сквозь землю. И не вылезать. Минимум полгода. А лучше год. Или два. Нет, 10. Чтобы ее гарантированно забыли и не узнавали при встрече. Она и сейчас просто мчалась, куда глаза глядят. От случившегося, от реальности, от собственных эмоций и мыслей. От всех и вся. И если бы на пути оказалась стена, легко пробила бы стену, даже не заметила бы. А девчонки, не на шутку встревоженные, галопом скакали следом, что-то восклицая. Оля расслышала только: «Лёль, ты куда?» «Куда угодно!» Не сбавляя хода, словно защитное заклинание, пробормотала она. «Лишь бы подальше отсюда. Уйду и больше никогда, никогда, никогда не вернусь». Она вихрем слетела по лестнице до первого этажа и даже ниже, забилась в нишу под последним пролетом, со всей силы ударила ладонями по стене, чуть не взвыла от боли, потом чуть не разревелась, уже от обиды и жалости к самой себе, ткнулась в холодный бетон лбом и тихонько сползла вниз. Уселась на корточки. «Лёль, ты чего?» Стася опустилась рядом, ласково и осторожно тронула плечо. Вика пристроилась с другого бока. «Лёль, правда, что случилось-то?» Но Оля только помотала головой. Даже если бы захотела, ничего не могла бы сказать, потому что звуки застряли плотным комом где-то на подходе к горлу и наружу вырывались только тяжелые судорожные вздохи. Максимум, что удалось бы, запрокинуть голову и тянуть на одной ноте бессмысленное «А...» «Зарецкая!» Голос у Вики заметно дрожал, выдавая неподдельное волнение. «У нас же сейчас нервы не выдержат. Да скажи ты уже, что опять-то у вас произошло? Он к тебе реально полез?» «Хуже», — с трудом выдавила Оля. Стася ахнула, а Вика выдохнула ошеломленно. «Офигеть!» — потом предположила, неуверенно запинаясь. «Он... вы...» Голос внезапно прорезался, вырвался тонким и нервным, почти истеричным вскриком. «Я!» Вика вытаращила глаза. «Ты к нему приставала?» Оля действительно чуть не взвыла. Распрямилась, но почти сразу же плюхнулась на стоящую в нише старенькую скамейку из крашеных деревянных брусьев. Наклонилась, обхватила руками голову, пробормотала потерянно. «Я, оказывается, ему вместо Димы сообщение отправила. Гордину». «Куда отправила?» Озадачилась Стася, сосредоточенная и обеспокоенно свела брови. «На мессенджер, в телефоне. Куда же еще?» Подруги несколько секунд переваривали услышанное. Потом Вика тоже плюхнулась рядом, выдала потрясенно. «Опачки!» И опять пронзительно уставилась на Олю. «У тебя есть гординский телефончик? Откуда?» Потребовала чуть ли не возмущенно, легонько хлопнув по локтю тыльной стороной ладони. «Давай уже, колись, Лёлик. Что мы еще про вас не знаем?» «Да все вы знаете», — обреченно отмахнулась та. «Ты уже на прошлой неделе над этим ржала. Как мы пропуска перепутали?» «И?» — протянула Вика недоуменно. «Телефончик-то тут при чем?» «Притом», — воскликнула Оля, напомнила. «Я же его деньги потратила. Должна же была вернуть. Вот он мне номер и сказал. Карта же к нему привязана. Ну, я перевела, а потом в мессенджере написала, чтобы проверял, пришло ли. а потом еще Диме ответила. И опять воскликнула негодующе и сокрушенно. «Но я же точно с ним в чате была, я помню! Как я в другой-то попала?» Подруга покачала головой, вывела философски, воздев вверх указательный палец. «Я же тебе говорила! Судьба!» Оля зыркнула на нее яростно. Но Вика была бы не Вика, если бы ее получилось напугать или сломать подобной ерундой. Она еще и поинтересовалась, не скрывая любопытства. «А что хоть там за сообщение-то было? Не у фоточка?» «Еще чего!» Только этого Оле не хватало. Слава богу, до подобных глупостей она не дошла. А то бы вообще, хоть застрелись. Ну и рассказывать не стала. Слух ей точно не произнести, иначе она со стыда сгорит. До такой степени глупыми и пошлыми ей теперь эти фразы представлялись. Хотя, пока набирала, казались вполне ничего. Поэтому она и достала телефон, открыла мессенджер, потом нужный чат, еще раз убедилась, что действительно не тому написала. Развернула мобильник экраном к подругам, совсем как Гордин перед ней недавно, а сама отвернулась в сторону, но иногда поглядывала краешком глаза. Девчонки, конечно, моментально вперились взглядами в экран. Вика, а что еще от нее ожидать? Сначала тихонечко хрюкнула, пытаясь задавить подступающий смех, но потом все-таки не выдержала и расхохоталась. В голос. Стася тоже прыснула. А Оле, если честно, ей, как ни странно, чуть-чуть полегчало от их смеха. Случившее уже не казалось запредельно трагичным. К тому же Оля немного обиделась, немного рассердилась на подруг, и теперь в чувствах царили не только бесконечное отчаяние и стыд. «Ну ты, Лёлик, даешь!» — веселилась Вика. «Да я правда понятия не имею, как это получилось». В очередной раз оправдалась она. «Говорю же, я была в чате с Димой. Смотрела, что он прислал, потом стала набирать ответ. Как я в другой-то попала?» Но подругу, похоже, ничуть не волновало, как все произошло. Ее совсем другое интересовало и увлекало. «А бедненький Артемий Андреевич почти целую неделю с этим жил», — жалостливо протянула она. «Весь измаялся, наверное. Бедолага». И опять легонько хлопнула Олю по руке, предположила воодушевленно. «А вдруг он и правда поверил, что ты в него втрескалась? А, Лёль? Он тебе что сказал?» Сама же изобразила, добавив низких нот в голос. «Спасибо, Ольга, за оказанное доверие. Я очень польщен, но никак не могу вам ответить взаимностью. Поэтому давайте останемся друзьями». И вдруг хитро прищурилась. Посмотрела видливо и прицельно. «Или все-таки может?» «Вик! Да что ты вечно несешь?» С праведным негодованием воскликнула Оля. «Ничего он не сказал, просто спросил, как это понимать». «А ты?» — уточнила Стася. «Ну, я и ответила, что это не ему писала, а своему парню Диме». «Правильно», — одобрила Вика. «Пусть Артемушка приревнует». Она мечтательно закатила глаза, определила широкой улыбкой. «С вами теперь и учиться в 100 раз веселее». «Да, Стась?» Обратилась за поддержкой и, поймав Стасин утвердительный кивок, продекламировала. «Каждый вторник в универ, как на праздник». «Ага, точнее, в цирк. Весь семестр на арене клоуны. Лёлик и Артемий Андреевич». «Вика, тебе бы только ржать», — выдохнула Оля с упреком. «А мне как теперь нам от методы ходить?» «Как ходила, так и ходи», — невозмутимо выдала подруга. «Подумаешь, вообще фигня после всего, что между вами было». «Ах-ха-ха, очень смешно». «Вот чего ты зря загоняешься, Лёль?» Продолжала безмятежно вещать Вика. «Целая неделя еще впереди. Все уляжется. Ты же тоже Артемия Андреевича не по-детски загрузила. Ведь, между прочим, мог бы сделать вид, что ничего не случилось, но он решил разобраться». Она опять в красках изобразила. «А вас, Зарецкая, я попрошу остаться». И все остальные такие: «Вау, что происходит?» «Именно. Людям только повод дай для всяких дурацких домыслов и сплетен. Вот же Вика в качестве наглядного примера. Вместо того, чтобы успокаивать, только еще сильнее накручивает своими ехидными предположениями и комментариями». И чем Гордин только думал? Вот же навязался на ее голову. Даже бы тупой догадался, что это ошибка. С чего бы Оле ему признание писать? Вот уж действительно, после всего, что между ними было. Ведь ничего же хорошего. А она типа втрескаться должна на фоне его вечных насмешек и собственных нелепых выходок. Размечтался. А еще из-за этого идиотского сообщения она и второй раз едва не вляпалась, когда встретились с Димой. Сегодня они не помчались сразу в общежитие, а немного погуляли. Потому что весна уже, и погода нормальная, и действительно хотелось побродить по улицам. Ведь у природы это такой особый момент на грани, как у человека. Когда он только-только проснулся, и такой весь открытый, теплый, беззащитный. И целый день впереди, и целая жизнь, и настроение особенное. Приятного ожидания. Нежно-романтичное. Можно даже не разговаривать, просто идти и молчать, чувствуя близость друг друга. И вот реально больше ничего не надо, потому что ощущение — у тебя уже все есть. Ты наполнен, самодостаточен и счастлив. Правда, в кафе они все-таки заглянули, чтобы в общаге не заморачиваться на ужин. Хотя оба самые обычные студенты, и шиковать им особенно не на что, но иногда же можно. Они же и не в ресторан поперлись. Тем более есть такие места, где даже шаурма круче любой фуагры. Особенно, когда ешь ее с самым лучшим для тебя человеком и немножко дурачишься, сочетая подколки с нежностью. Так же гораздо вкуснее. Пока Дима ненадолго отлучился по делу, Оля достала телефон. Посмотрела, о чем болтают однокурсники в общем чате. И опять взгляд зацепился за другой разговор. Точнее, за ее убойный монолог. Нужно избавиться от него к черту. Стереть все послания, чтобы не напоминали и глаза не мозолили. Она открыла беседу, брезгливо поморщилась, отметила и выкинула в корзину последнее сообщение. «Что удаляешь?» Раздалось над головой. Оля чуть мобильник не выронила от неожиданности. Или не только от неожиданности. На мгновение сердце ушло в пятки и стало не по себе. «Интересно, Дима успел прочитать или нет?» И хорошо, что она сразу в торопях не закрыла вкладку и не спрятала телефон на автомате, иначе действительно получилось бы слишком подозрительно. А там всего лишь глупое недоразумение. Хотя признаться и выкладывать подробности Оле не хотелось. Зачем? Долго, нудно и никакого смысла. И она же не натворила ничего особенного. Никого не обманула, а просто перепутала чаты. Тем более тех дурацких фраз больше нет. Бесследно растворились в информационном эфире. Лучше о них забыть и не вспоминать. «Да так, ерунду всякую». Как можно беззаботнее откликнулась она. И оставшиеся два сообщения удалила уже открыто. Хотя для простоты и приврала немного, поясняя. «В группе деньги на методичку собирали, вот я и спрашивала, дошли или нет». «У-у-у», — коротко выдохнул Дима. Кивнул с пониманием, уселся на место, посмотрел внимательно, некоторое время молчал, а потом спросил. «Еще посидим или идем уже?»